Вопрос к себе. Конец сороковых отмечен ярчайшим всплеском творческой активности Франко. Его книги философские, психологические, медицинские появляются одна за другой. Среди его наиболее значительных работ, помимо названных, «Доктор и душа», «Психотерапия и экзистенциализм», «Воля к смыслу», «Время и ответственность», «Подсознательный Бог», «Психотерапия на практике». В 1946 году Франкл становится директором Венской неврологической больницы. С 1947 года начинает преподавать в Венском университете. В 1949 году получает степень доктора философии. В 1950 году возглавляет Австрийское общество психотерапевтов. В 60-е годы издание его трудов на английском языке принесло ему всемирную славу, запоздало докатившуюся до наших берегов лишь к началу 90-х. Франкл дважды объехал вокруг света с лекциями о логотерапии, побывал во многих странах, в том числе и в СССР. Аудитория психологов в МГУ встретила его овацией. Он умер в глубокой старости в своей родной Вене. В нашей стране его идеи еще ждут настоящего признания. Ведь логотерапия — это не столько техника, сколько философия. В отличие от столь любимых многими манипуляторских ухваток, его концепция не содержит директивных рекомендаций и приемов. На вопрос, существуют ли таковые, Франкл любил отвечать. Это все равно, что спрашивать гроссмейстера, какой шахматный ход самый лучший. Ведь смысл своей жизни каждый человек открывает для себя сам. Человек не должен спрашивать, в чем смысл его жизни, но скорее должен осознать, что он сам и есть тот, кому обращен вопрос. Сергей Степанов.